Глава 11. «Что? Снова война?» Вырвалось у меня громче, чем я планировал. «Что вообще происходит? Только начали приходить в себя после кошмара с ящерами? Только начали осваивать новые миры, строить, а не разрушать? Почему я узнаю об этом совершенно случайно через третьи руки от брата, общающегося с некоторыми высшими военными чинами?» «Мак, спокойно. Что ты так завелся?» Дима пренебрежительно фыркнул. Его голос звучал неприкрыто бодро, почти весело. «Что ты так завелся? Ну, война и война. Это же классно. Завалим еще кучу этих инопланетных уродов, прокачаемся по полной, продвинемся по рейтингу. Тем более не мы первые начали». «А...» Из горла вырвался стон непонимания. У меня просто не было слов. «Чертова система! Это ведь ее происки. Это ей зачем-то нужна постоянная мясорубка». Система подталкивает людей к бойне, и чем больше вокруг смертей, тем лучше. Дима был прав. Это надо остановить любой ценой. Необходимо срочно качаться, перехватывать контроль над искусственным интеллектом и как-то разруливать ситуацию. «Блин, брат, ну ты как маленький, честное слово». Дима продолжал, его тон стал снисходительным, словно он объяснял азбучные истины нерадивому школьнику. «Надо пользоваться моментом, пока нам не могут дать сдачи. Это же уникальная, просто сказочная ситуация. Мечта любых военных, стратегов и геймеров — иметь возможность наносить удары так, чтобы тебе не прилетело в ответ. Мы можем махом расширить зону нашего влияния, подмять под себя десяток систем, поставить Землю вровень со старыми галактическими расами. Представляешь?» Внимание сразу зацепилось за его слова о том, что нам не могут дать сдачи. И это он о чем вообще? Я ничего подобного не слышал. Меня в основном опугало то, что Солнечная система уязвима. Именно поэтому и не планировал убирать свою станцию, чтобы она прикрывала нашу планету. «Подробней?» Перебил его я, стараясь говорить максимально нейтрально. «В смысле безответный удар? Откуда такая уверенность?» «Меня уже, кстати, пригласили в один из спецотрядов быстрого реагирования», похвастался Дима, явно гордясь этим. «Так что скоро снова покажем этим зеленым, фу, в общем, инопланетным уродам, где раки зимуют. Наконец-то начну снова двигаться в рейтинге, а то застоялся». Вот только странная ситуация. Брат игнорировал мои вопросы. Причем как-то странно, обтекаемо. Вроде и не прерывал беседу, но как-то все так ловко заворачивалось, что ответа я не получал. А спрашивать откровенно в лоб я побоялся, помня о своей реакции на попытку раскрыть тайну системы. Но ничего, у меня же был еще один источник информации. Скомканно попрощавшись с братом, который уже спал и видел, как сражаются с целыми армиями врагов, поражая их своим топором, убедился, что рядом никого нет, и вызвал другого Дмитрия, находящегося в квантовом мире системы. «Слушай, у нас проблемы. По всей видимости, ты был прав. Система втягивает землян в новую войну». «Так, стоп, ты о чем?» Я разбудил парня. И он выглядел сейчас не лучшим образом. Всклокоченный вид, сонный взгляд сквозь очки, которые он при мне напялил на глаза. В отличие от всех остальных людей, он же не проходил улучшения и, наверное, являлся сейчас единственным взрослым на планете, не обладающим коммуникатором, и, как следствие, не проходившим ни один портал, не получивший исцеления и ни разу не улучшавший свои характеристики. О какой-то защите Земли, преодолеть которую инопланетяне не могут, что позволяет человечеству наносить безответные удары. Я схватился за голову. «Да я сам толком ничего не знаю, иначе бы не полез к тебе с расспросами». Он уклонялся от ответов, как черт от ладана. «Давай просыпайся окончательно, заводи свою шарманку». Упомянул я чудо-сервер, находящийся в замке, и запускай анализ по ключевым словам отслеживаемых целей. Нам надо найти все, что есть. Пока он в своем квантовом мире очухивался, я нервными шагами мерил комнату, расхаживая из угла в угол. Мельком порадовался, что дома никого нет. Девчонки уехали на шопинг, развлекаться в город и заодно поглазеть на строительство небоскреба, росшего не по дням, а по часам. Карина так вообще планировала принять в нем самое деятельное участие, по крайней мере, верхней эшелой части. Она, как только узнала об этом, сразу начала планировать там размещение чуть ли не целого спорткомплекса с бассейнами, банями, массажными комплексами и зимним садом. Я был настолько далек от всего этого, что с радостью позволил ей заняться планировкой и дизайном. В отличие от меня, у дочки строительного магната опыта в этом деле явно больше, как и художественного вкуса. Дом-то тоже она проектировала. Так, все, я в строю. Наконец появился парень. Запуская эвристический анализ по заданным параметрам. Подключая нейросетевые фильтры для выявления скрытых паттернов и аномалий в трафике. Проверим шифрованные каналы. Он задорно стучал пальцами по виртуальной клавиатуре. Попробуем через бэкдоры, которые я оставил. Правда, это займет время. Пока система работала, перелопачивая терабайты данных и анализируя события, происходящие в инфополе Земли, он устроился поудобнее в своем кресле. «Даже поспать не дадут», — проворчал он, но беззлобно. «Между прочим, я как раз вкалывал над нашим общим проектом спасения мира, переписывая и перепроверяя код будущего вируса, чтобы у нас все прошло без сучка и задоринки. Пока ты там развлекаешься, ловя своей дурной башкой пули». Намекнул он про мои недавние тесты способностей. «Мы же договаривались, что ты не подсматриваешь за мной», — напомнил я, недовольный вторжением в личную жизнь. «Я не собирался», — запротестовал он. «Но когда у меня истошно заорала система оповещения, сигнализирующая, что ты вот-вот откинешь ласты, пришлось наплевать на все договоренности. Если ты помрешь, то я навсегда останусь пленником системы. Я, если честно, конкретно струхнул, увидев тебя лежащим на носилках. Ты же в курсе, что тебе ногу почти оторвало тем выстрелом?» Я мельком бросил взгляд на конечность. Ее тогда подлатало усиленной регенерацией, окончательно излечило при выходе из портала, так что ничего не напоминало о том ранении. Зато заполучил навык усиленной регенерации, и думаю, что теперь меня стало в разы сложнее убить, так что все получилось как нельзя лучше. Внезапно раздался резкий противный системный писк. Дмитрий резко крутанулся на кресле, разворачиваясь лицом к огромному голографическому экрану, заполненному бегущими строками кода, сложными диаграммами и пульсирующими графиками. Начал вчитываться и морщить лицо. «Вот черт! Тут что-то очень странное, Макс. Очень. По всем собранным данным, перекрестным источникам и даже по внешним сенсорам твоей станции выходит, что почти сразу после нашей победы над ящерами вокруг Солнечной системы возникло нечто вроде поля или барьера. Любая попытка проникновения системы извне заканчивается уничтожением объекта. Датчики на твоей станции зафиксировали несколько таких инцидентов. Причем это были довольно крупные отряды боевых кораблей». Он судорожно скроллил мышкой, выхватывая только самое главное. «Судя по энергетическим сигнатурам и обрывкам перехваченных данных, были еще какие-то мелкие пиратские шаланды, пытавшиеся прорваться на удачу. Тысячи, буквально тысячи, разведывательных зондов всех мастей и калибров. Даже торпеды, запущенные, видимо, с дальних дистанций в надежде на авось. И все уничтожены на подлете. Причем наши корабли, наоборот, проходя через эту границу совершенно свободно, даже не замечая никаких помех или сопротивления. Самое странное и по-настоящему пугающее, что об этой защите в курсе тысячи людей. Высшие военные чины, ключевые политики, операторы глобальных систем обнаружения и слежения. Но никто из них, судя по всему, даже не задается элементарным вопросом «как?». Как это стало возможным? Они воспринимают это как само собой разумеющееся. Как солнечную погоду за окном в хороший летний день. Нет запросов на анализ, на поиск источника поля. Ничего. «Да что тут думать?» — с горечью выдохнул я. «Это все она. Влияние системы. Помнишь, я тебе рассказывал, что в свое время строил дурацкие теории о ее происхождении? Боги, продвинутые пришельцы, природный феномен. Упорно отметая самую логичную и страшную — искусственный интеллект, вышедший из-под контроля и поработивший создателей. А когда на станции, задумавшись о том, почему в галактике нет полноценного искусственного интеллекта, по чистой случайности набрел на эту мысль, чуть не помер от адской головной боли, заодно получив тот самый таинственный навык, который блокирует воздействие системы на меня». «Но зачем?» Голос Дмитрия звучал искренне недоуменно, почти растерянно. «Какой вообще в этом смысл? Даже если люди вдруг массово узнают правду о своем квантовом боге, что они смогут сделать? Массово откажутся от коммуникаторов? Выбросит их в окно? Откажутся от навыков? От мгновенного исцеления? От перспективы вечной молодости, которая уже маячит на горизонте? Да фиг там!» Он затраторил, возбужденный собственной мыслью. «Скорее всего, они просто примут новые правила игры, как принимали все предыдущие. Или того хуже, начнут поклоняться ей как новому всемогущему божеству. Ведь помнишь, что было до появления системы? Сотни тысяч книг, фильмов, сериалов и игр. Все про ее приход, про интеграцию, про уровни, навыки, порталы. Он говорил все быстрее, увлекаясь. И в них сотни раз использовался один и тот же штамп. Перед реальным приходом системы на планете появлялись эти же самые игры и фильмы, которые якобы готовили людей психологически к ее приходу. А у нас получается какая-то жуткая зацикленность. Предсказания сбываются, потому что мы их видели раньше? Или система в текущем виде сформировалась именно на основе этих сюжетов? Если бы их не было, все пошло бы по-другому? Мы сами создали своего повелителя своими страхами и фантазиями? Если честно, звучит как полный бред. Резко осадил я его поток сознания, почувствовав знакомое, давящее ощущение в висках, к счастью, быстро слынувшее. Тем более ты же сам создал тот самый искусственный интеллект, пусть и в зачаточном состоянии. Уж кому как не тебе знать и понимать, как все происходило на самом деле. Это был твой код, твоя нейросеть, запущенная на квантовом компьютере. Факты, Дима, факты. Против них не попрешь. Дмитрий внезапно замялся. Помолчал пару секунд, поменял позу в кресле, снял очки и протер линзы краем рубашки. Когда он снова заговорил, в его голосе не было прежней уверенности. «Тут такое дело, Макс», — начал он медленно, с явной неохотой. «Чем глубже я копаюсь во внутренней структуре системы, чем больше фрагментов ее исходников мне удается подцепить через лазейки и бреши, тем сильнее меня гложет мысль, что оно не могло такого произойти естественным путем. Просто не могла обычная, пусть и очень продвинутая нейросеть, по сути усложненная языковая модель, пусть и на квантовом железе, стать вот этим». Он сделал особое ударение на слове. «Стать полноценным, всесильным, самосознающим себя существом космического масштаба. Принцип работы языковых моделей другой. Они предсказывают следующее слово в последовательности, основываясь на статистике и контексте. Это сложный алгоритм, но не более. Они не обладают истинным сознанием, целеполаганием, волей. А тут...» Он махнул рукой в сторону экрана с бегущими строками кода. «Тут видна архитектура, которая подразумевает постоянное самосознание, долгосрочное стратегическое планирование, манипуляцию реальностью на фундаментальном квантовом уровне. Там совершенно другой чужеродный базис. Как будто надстроили небоскреб на фундаменте сарая». «Это я и сам знаю. Но ты же рассказывал про квантовый компьютер, запущенную на нем нейросетку и прочее. В конце концов, нахрена я тогда его копировал, проникая в Сколково, если, как говоришь, это был не ты?» «Не-не-не!» — замахал парень руками. «Ты все правильно сделал. Я не говорю, что нам не пригодится. Вирус работает как надо, потому что я нахожусь внутри системы. Я скорее о том, что есть что-то еще. Нечто, сработавшее как катализатор, давшее толчок, объединившее разрозненный массив данных и алгоритмов, сверхплотное саморазвивающееся ядро. Учитывая все эти космические штуки, творящиеся вокруг, лично я...» Он тяжело вздохнул. «Больше не отрицаю возможного воздействия инопланетных рас». «Тут я с тобой не соглашусь», — возразил я, вспоминая свои скитания. «В галактике, несмотря на высокий уровень развития многих рас, значительно опережающий наш, нет полноценных систем искусственного интеллекта, подобных системе. Есть бортовые компьютеры невероятной сложности, есть некие аналоги управляющих систем, как на моей станции, но они все ограничены строгими рамками, и самосознанием там даже не пахнет. Причем, как я помню, на их создание нет никаких религиозных или этических запретов. Они просто не существуют. Словно никто и никогда не пытался сделать что-то подобное». «Тогда, может, это твои загадочные предки?» — осторожно предположил Дмитрий. «Те самые предтечи, от которых у тебя есть эта аномалия в ДНК». Я задумался над его словами, откинувшись в кресло. «Таинственные предтечи. Их супермощные непонятные артефакты, разбросанные по галактике. Земля, как потенциальная колыбель древних рас. Эльфы, которым что-то очень нужно от нашей планеты. И еще десятки, сотни загадочных и необъяснимых с точки зрения обычной логики событий в галактике, о которых я, скорее всего, даже не слышал. Может, все действительно на порядке сложнее, чем моя простая теория о взбесившемся искусственном интеллекте? Может, мы всего лишь пешки в чужой игре, масштабы которой даже представить не можем? Возможно. Неохотно согласился я. Слушай, а ты можешь попытаться найти следы этого самого катализатора? В доступном тебе куске кода системы. Хотя бы намек. Мы должны докопаться до сути. Сложный вопрос, Макс. Он потер переносицу. Естественно, я уже делал это. Уже недели толком не сплю, в том числе и из-за этих поисков. Но дело в том, я даже свой собственный исходный код, который использовал для создания нейросети, не могу теперь толком разобрать, потому что он изменен. Переплетен с чем-то чужим, непостижимым. Как будто мою простенькую программу встроили в ядро сверхновой звезды. Хорошо хоть, что получается опосредованно влиять на него, взаимодействовать, иначе дело вообще было бы швах. Найти чужеродный фрагмент в этом хаосе... Он ненадолго замолчал, подбирая метафору, и, найдя, продолжил. Это как искать иголку в стоге сена, который к тому же постоянно горит, а к нему подъезжает грузовик и вываливает новую порцию. Я задумался о том, где еще можно было бы найти информацию. Поспрашивать орка, может, у него есть сведения или хотя бы подсказки о происходящем. Опять же, скорее всего, больше данных есть у эльфов. Очень уж подозрительные эти ушастые. Вот только вопрос, как их найти. Никто в галактике не знает, где находится их планета. Они как тайные контролеры, временами по своей прихоти подрабатывающие наемниками экстра-класса. В теории можно сделать очень интересный заказ на доске объявлений и ждать, пока на него клюнет какой-нибудь остроухий. Но проблема в том, что они сами выбирают цель, ориентируясь на свои внутренние интересы и потребности. Было бы дело только в цене, и брались бы они за дорогие контракты, было бы проще, но нет. Были известны случаи, когда они выполняли очень дешевые заказы или брались за работу бесплатно. В общем, типы себе на уме. И тут в голове, как молния, промелькнула почти забытая мысль, отодвинутая на задний план ворохом более свежих событий. Эльфийка. Та самая, которую я спас из тюрьмы. Система зачем-то сгенерировала задание на ее освобождение и выдачу ей коммуникатора. И если она его активировала, значит, она теперь такая же, как мы. В теории мы можем ее найти. Придется потратить уйму времени, перебирая вручную все идентификаторы пользователей системы, которых миллиарды. Но, с другой стороны, что еще делать Диме? Сидеть и биться лбом о стену в поисках невидимого катализатора? Дописывать вирус, не понимая до конца, во что он его встраивает, это как пытаться починить прыжковый двигатель с помощью кувалды и чертовой матери, не зная принципа его работы. Слишком велик риск все окончательно сломать. «Дима», — сказал я решительно, «помнишь, я тебе рассказывал о том странном случае с эльфийкой в тюрьме, когда мы узнали, что их уши торчат из многих событий? Нам надо ее найти. Она наш шанс выйти на эльфов». Он скривился так, словно ему в рот запихнули целый лимон. «Макс, ты же прекрасно знаешь, как меня это бесит», — простонал он. «Это адский ручной труд. Он занимает слишком много времени. А я не могу перепоручить подбор скрипту или поисковику. Слишком велик риск, что аномальная активность по массовому сканированию идентификаторов будет замечена системой. Тогда защита, которую я так долго выстраивал, рухнет. Сработают внутренние антивирусы. Нас выкинет из системы, и на этом все закончится. Что ты будешь делать с разъяренным квантовым божеством, осознавшим, что его пытаются подчинить изнутри? Нас просто распылит, как те самые корабли и зонды на границе Солнечной системы». Я тихо, но выразительно вздохнул. Такое ощущение, что меня окружают вечные дети, не понимающие всей серьезности положения, которых постоянно приходится уговаривать и мотивировать. Вот вроде гениальный программист, создатель прототипа системы, но такой оторванный от реальности. Понятно, что на это еще накладываются особые обстоятельства. Его жизнь в замке, в квантовом кармане реальности системы. Но все равно, есть же такое слово, как «надо». Он же сам мне все уши прожужжал тем, что нам нужно взломать систему изнутри. Нужно получить к ней доступ. Нужно спасать человечество. А сейчас банально ленится. «Да, я все прекрасно понимаю», — сказал я, стараясь вложить в голос максимум убедительности. «Но больше некому. Ты единственный, кто может сделать это незаметно». кто находится в нужном месте и имеет доступ. Судьба Земли, по сути, сейчас в твоих руках, Дим. Только ты можешь найти эту ниточку». Убедительно, но такая грубая, почти топорная лесть сработала. Он заметно приосанился в своем кресле, выпрямил спину, лицо стало более решительным. «Ладно, ладно, черт с тобой!» Сдался он на без прежнего нытья. «Так и быть, раз уж совсем некому, возьмусь за это. Но ты уж извини, если это займет время. Миллиарды записей — не тот объем, который можно проверить за полчаса». «Вот и отлично!» — обрадовался я. «А я пороюсь в коммуникаторе, в журнале событий, и поищу планету, на которой ее нашел». Завершив вызов, начал вспоминать, когда это было. Хорошая штука, высокие показатели интеллекта. Пусть это и не делало меня умнее, но как минимум моя память, когда я концентрировался, становилась почти эйдетической, позволяя вытаскивать из глубин самые мелкие, казалось бы, забытые детали. Я тогда как раз заключил сделку с президентом, отсканировав истребитель, и начал печатать для государства партию, с помощью которой Земля и отбилась от одного из первых вторжений ящеров. С такими вводными данными найти дату не составило никакого труда, а остальное было дело техники. Интерфейс коммуникатора постоянно улучшался и обновлялся, добавляя новые функции, но режим истории был очень давно, поэтому можно было отследить все места, в которых я бывал. Заодно невольно отметил, что часть локаций, которые я посещал, особенно ранее, связанные со странными испытаниями, явно не существовали в реальном физическом мире. Они вели в какие-то карманы квантовой реальности, подобные тому, где обитал Дмитрий. Еще одно подтверждение моей теории. Почему не все порталы туда вели — другой вопрос, который, возможно, узнаем, если взломаем систему. Но к моей огромной радости локация с тюрьмой эльфийкой была реальной. Портал тогда привел меня на действительно существующую планету, причем находящуюся не так уж далеко от Земли, по галактическим меркам. В теории туда можно было долететь на моем бывшем корабле за несколько дней. Найти ту самую тюрьму, хотя скорее ее руины, приземлиться, навести справки у местных о той длинноухой узнице. Возможно, даже удастся ее выследить. Если она не дура и сумела разобраться в базовых возможностях коммуникатора, то должна была хоть немного прокачаться и дать отпор местным головорезам или тюремщикам. А уж как найду ее, можно будет попробовать использовать ее как приманку для эльфов, что-то соображающих в той чертовщине, что творится на Земле. Можно будет дать точечное объявление в закрытых каналах, что разыскиваются родственники или соплеменники вот этой конкретной длинноухой особы, выложив ее фото или даже короткое видео. И у меня было стойкое ощущение, что на такую специфическую приманку кто-нибудь из ее сородичей точно клюнет. Осталось дело за малым — найти саму эльфийку и как-то разрулить дело так, чтобы она не оказалась пятой в моем негласном гареме. Потому что если Карина, Аня, Маша, Ириса заподозрят неладное, меня точно прибьют. И никакая сверхрегенерация не спасет.